«Простите, а вы кто?» — спросил Ланселот, еще не совсем проснувшись и не понимая, кто перед ним. «Я король Артур, но ты не отключайся, ты выслушай меня сначала». Ланселот и не думал отключаться. То есть он отключился, но совсем по-другому. Он так хохотал, что чуть не вывалился из коляски. «Король Артур, основатель рыцарской реальности, смешная и сердитая девчонка-подросток». От смеха он не мог выговорить ни слова. Несколько раз он вытирал слезы, поднимал глаза на экран и открывал рот, чтобы начать говорить, но, видя красное лицо с зареванными глазами, зеленую шапочку с помпоном, которую девчонка от смущения и злости закусила зубами и не догадывалась выпустить, он снова ронял голову на руки и хохотал. Обиженный король Артур всхлипнул в последний раз, сердито махнул на Ланселота своей шапочкой и исчез с экрана. Связь прервалась, экран потух. Ланселот вытер слезы и покатил в душевую. Задыхаясь под ледяным душем, растираясь после грубым холщовым полотенцем, он продолжал похохатывать. Пересев из мокрой коляски в сухую, он прямо в халате отправился на кухню готовить себе завтрак. Пока что безработный инвалид питался совсем неплохо. Некоторые продукты Ланселот брал в обмен на креветки и рыбу прямо в центре питания, другие покупал на рынке, а что-то хитрялся и выращивать на доставшемся от матушки огороде. С прошлого лета у него еще оставалось несколько банок варенья, морожка, сухие соленые грибы, сушеные приправы, а главное — лук и чеснок, роскошь по нынешним временам. Большинство планетян даже в сравнительно благополучной Скандинавии получало бесплатную пищу, поступающую в дома по трубам, и эта готовая еда в пластиковых контейнерах была так же похожа на пищу, как пластиковые литые костюмы на нормальную людскую одежду. В честь нового знакомства с королем Ланселот решил себя побаловать и вместо привычной овсянки испек себе два больших блина, а к ним нарезал немного семки. Пока грелся чайник, он съездил в кладовку и насыпал себе мисочку моченой морожки, которую очень любил и бережно расходовал. Малину он сам собирал по обочинам лесных дорог, а вот морожка на болотах была ему недоступна, ее приходилось покупать на рынке. Завтрак у него получился праздничный. Покончив с посудой, Ланселот взял книгу и пристроился с ней возле персоника, ожидая нового вызова и посмеиваясь над раскрытой тайной короля Артура. Ланселот дал себе слово больше не смеяться, если король выйдет на связь. Он был уверен, что тот обязательно снова появится. Вызов прозвучал где-то к полудню, и он снова увидел на экране короля Артура, но теперь девушка уже не плакала. Она сняла безобразный пластиковый костюм и нарядилась в темно-зеленое платье, с виду бархатное, а на рыжих кудрях у нее красовался зеленый шелковый шарф. Теперь ей было на вид лет 16, а может, даже и все 17. Но когда Ланселот сообразил, что в момент основания Камелота этой пиглице было не больше 14, смех из него так и брызнул, а потом перешел в кашель. — Ну и чего это вы так надрываетесь, сэр Ланселот Озерный? Горло поберегли. Голос у короля был девически нежный, а тон дерзкий. — Простите меня, ваше величество, но ведь нет же никакой возможности удержаться. По-вашему, выходит, что свободная планетянка не имеет права выходить в реальность в угодном ей виде. А теперь в ее голосе прозвучал даже оттенок склочности. Ваше Величество, не волнуйтесь и не задирайтесь, а вы не смейтесь. Но согласитесь, разве не потешно, что за круглый стол Камелота рыцарей собрала девчонка? Я просто восхищен тем, как ловко и как долго вы морочили всем нам голову. Восхищайте сколько угодно, но прекратите этот глумливый смех. Ваше Величество, этот смех не глумливый. Это горький смех, ведь я над собой смеюсь, над своей слепотой. Ну, полно, полно. Перестань сердиться, королек. Разве можно так гневаться на старого друга?